резиновое изделие обрушилось на макушку Конопатова, а затем и по лицу резиновыми яйцами. Попятившись назад, маг каким-то образом сумел схватить мои ноги песком, но силенок-то не хватило. Моя нога освободилась из капкана и пролетела точно по башке рыжего. Его уронило, а сам он едва не вырубился и не успел он отдышаться, как я уже был перед ним, и ногой бил по груди, разбивая магический барьер. На лице парня появился ужас, а из песка по мне ударили 4 копья. Но они лишь из песка, пусть из прессованного. Я отмахнулся от них, разбивая, однако и маг успел вскочить, но не успел сколдовать. Моя пятка врезается в его колено, и тут я силушку не сдерживал. Колено рыжего хрустит, и нога выгибается в другую сторону. «Сдаюсь, я проиграл, сдаюсь!» — вопил тот, но магию ведь не развеял. Так что нет, по факту рыжий не сдался, а значит... «Развей магию!» — кричу ему формальности ради. Но он вопит, держится за ногу. Но магию так и не развеял. Да и не факт, что услышал меня. Впрочем, его проблемы. Парни явно наняли, чтобы убить меня, так что жалеть рыжего я не собираюсь. Бью по второму колену, разбивая его, и лишь после этого парень потерял сознание, а магия развеялась. Но тут же отскакиваю в сторону, избегая чего-то вроде огненного копья, только больно крупного. Развернувшись, бегу к кудрявому. Тот стоял на приличном расстоянии и принялся активнее палить магией. Но огненные шары – не самые быстрые заклинания, и при должной сноровке от них можно увернуться. Да и парень, судя по всему, не умеет детонировать их силой мысли. Молот еще. Тогда он, вытянув руку и сделав пальцы пистолетом, переключился на огненные стрелы. Они быстрые, однако видно, что парень плохо освоил это заклинание. Стрелы получаются не очень ровными. Так что я просто, прикрыв лицо резиновым... В общем, я помчался на пролом, но двигаясь зигзагом. Огненные стрелы создавались по несколько штук в секунду, но огневик спешил и сильно мазал, так что лишь 4 стрелы смогли обжечь мои руки и грудь. Резиновому монстру досталось больше всего. Извращенец какой-то. Он вновь запаниковал и попытался ударить огненным дыханием. Но я почти нырнул в песок, избегая атаки. Разве что спину слегка опалило. И только пламя закончилось, как я метнул в лицо мага большую горсть песка и рванул вперед. Тот вскрикнул, ибо не ожидал такого, а песок попал в глаза. А я уже был рядом. Миг спустя резиновый монстр, словно бита. Хреновая, кстати, бита. Обрушивается на лицо кучерявого. Очень качественное изделие, пережившее огненный стрел, едва не выбило глаз мага, и тот попятился, схватившись за лицо. А вот следующий удар пришелся по биологическому брату меньшему, моего резинового гиганта. Удар снизу вверх, и бубенцы мага, вероятно, лопнули, а самого парня слегка оторвало от земли. Миг спустя кучерявый получил головкой по головке. И упал. Я не спешил его добивать и позволил подняться. Маг тяжело дышал, лицо в крови и песке, а левый глаз распух и закрыт. Еще здоровым глазом он смотрел на меня с нескрываемой злостью и, я бы сказал, с намерением убить. «Сдаться, я так понимаю, ты не намерен», — поинтересовался я приличия ради. «Иди к черту!» — выругался тот и сплюнул кровь. Что-то выкрикнув, парень резко вспыхнул мощным пламенем, а я метнул в мага резиновую дубину и бросился за ней, держась слепой зоны одноглазого. Вскинув руку, он ударил пламенем по дубине, но силы магии не хватило, чтобы испарить ее. Так что миг спустя его ошпарило расплавленной резиной. Он выкрикнул от боли и отскочил назад, но, заозиравшись, не нашел меня, потому что уже было поздно. «Я сда!» Осознал он и захотел сдаться, но было поздно. Ему в спину вонзается мой кулак, в который я вложил всю свою силу. Словно после удара кувалдой по кости позвонок лопнул, и упавший парень мгновенно потерял сознание. Бил я по нижней части спины, чтобы не убить. Но даже этого хватило, чтобы, несмотря на весь прогресс магической медицины, которая стремительно развивается все последние 10 лет, парень пролежал в больнице не меньше полугода, если вообще когда-нибудь сможет ходить. Он пришел убить меня. Я видел это в его взгляде, так что пусть спасибо скажет, что остался жив. Раздалась сирена. И секунды через 3 прибежали врачи. Они бросились к парню, а рыжего, оказывается, уже давно унесли. «Это было жестоко», — подметил подошедший усатый, тот, который судья нашей дуэли. «Милостиво к тому, чья цель – мое убийство. Правил я не нарушил, или у вас есть возражения?» «Нет, возражений нет. Древов Дмитрий Андреевич объявляется победителем в дуэли», – громко произнес мужчина, и зрители взорвались аплодисментами. «Трюк с камнями хорош, очень хорош». «Черепань Тропов пробивает на ура, проверено», – ухмыльнувшись, кинул взгляд на дрон-камеру, что парил недалеко, и все снимал. «Всем кисам, что переживали за меня, чмоки! А всем злопыхателям, я хоть и потерял своего резинового друга, но обязательно приобрету еще парочку, так что, вызывая меня на дуэль, готовьтесь к унижению!» «Возражу. Отныне изделия, имеющие формы или намеки на половые органы, запрещено использовать в дуэлях». Усатый ж вздрогнул от моего заявления, а я заржал. «Ладно, придумаю еще более изощренный способ унижения аристократов. Я им еще покажу Кузькину мать. Ну а сейчас мне бы целителя». Глава 10. Некоторое время спустя. Больница МГУ. «Их что, машина переехала? Какого черта?» – недоумевал главврач, принявший двух пациентов. Это был высокий мужчина, лет 50. Он был худощавый, а пальцы длинные и тонкие, что очень помогает в медицине. «Их переехал Древов», – ухмыльнулся усатый мужчина в серебряном костюме. Оба мужчины находились в коридоре перед хирургическим кабинетом. «А? На территории университета же нет машин?» Врач выпучил глаза, искренне недоумевая. «Кулаками переехал на дуэли». Усатый покачал головой и вздохнул. «Не понимаешь ты шуток, Миша?» «Да какие шутки у первого от третьего поясничного позвонка? Одни обломки, которые нам еще часов 8 вынимать. А у второго колени полностью раздроблены. Но не может бездарный такое сделать». «Тебе скинуть запись дуэли?» Усатый приподнял бровь. «Скинь. И да, знаю, никому не показывать и сразу удалить». Врач вздохнул. «Так зачем пришел?» «Древов слишком интересен, и хотелось бы узнать твое мнение. Твои же молодцы брали у него анализы и проводили обследование». «Пошли». Врач вновь вздохнул и повел товарища в свой кабинет. Причем весьма небольшой. Все стены были заставлены шкафами с документами, а за маленьким столом стояли кресла и компьютер. «Так, если верить данным с обследования, то парень на момент обследования был переполнен манной и притягивал ее. Также имелись признаки попытки позднего пробуждения магического дара». Михаил Максимович внимательно изучал данные с компьютера. Но не отчет человека, что проводил обследование, а первичную информацию, собранную с устройств. «Так значит, он не бездарный, а просто невезучий». «Ну, вообще, он очень везучий. Ты его дело не смотрел?» «Смотрел, но там почти ничего нет». «Плохо смотрел», — хмыкнул врач. «Он из Нефтянска и пережил новогоднее нашествие». «Ха». Мужчина погладил свои усы и призадумался. «Ладно, это понятно. Сейчас важнее, сможет ли он пробудить магию». «Если заимеет кучу денег, то скорее да, чем нет». «Понятно. Благодарю». Глаза усатого сверкнули, а врач продолжил изучать первичные данные. «Очень уж они интересные, а еще непонятные и будто бы аномальные». Две с лишним недели спустя. Тренировочный полигон за городом. Дмитрий. «Давай!» — крикнул демон, и я, выскочив из-за дерева, быстро, но бесшумно пробежал 10 метров, пока не спрятался за другим деревом, весьма широким. Боец с автоматом, стоявший на полянке и это время пялившийся в другую сторону, повернулся, но ничего не заметил. Я же продолжил идти дальше, старательно избегая веток, кустов и всего, что может издать шум, если наступить на них. Исключение — ветер. Когда он дует, можно немного пошуметь. А находился я в небольшом лесу, где у нас проходила тренировка. Лес был лиственный и весьма густой. Деревья высокие, разные, от высоких и толстых до тоненьких березок. Даже массивные дубы имеются, ну и тренеры. Как тот мужчина, которого я только что обошел. Они тут повсюду, и автоматы им даны не просто так. Поэтому лучше им не попадаться на глаза. Стараясь двигаться максимально осторожно и тихо, я двигался по лесу, и скажу я, это нелегко. Уже привык к мертвым землям, где почти нет ничего живого. А здесь то кусты, то птицы, которых легко спугнуть. Да даже кролика заметил. Но... Пришел. Пробормотал я, глядя на небольшую поляну с флагом в центре. Он и есть моя цель. Вот только все не может быть так легко. Даже тренировки босса были куда сложнее. «В смысле даже?» — возмутился Чиби-босс, сидевший на ветви ближайшего клена. «Так, надо вести себя тихо, тем более не разговаривать с наставниками вслух. Так что я сижу за кустом и через него внимательно оглядываюсь. Слишком тут все подозрительно. Да и наставники странно себя ведут. Ха, вижу, в кроне высокого дерева засел стрелок». «И что с ним делать? Мне же нужно незаметно забрать предмет, в этом и есть суть проверки. Но когда на дереве сидит наблюдатель, незаметно не подобраться. А еще, судя по странному оружию, он откроет огонь, если увидит меня. Может, мне просто нужно схватить и убежать? Ага, и он будет палить по мне, а затем начнется погоня. На мою поимку тут же сбежится целая толпа. Все же тут весь лес кишит бойцами. Ха, жулики». А еще ведь сказали, что нельзя нападать на патрульных. Стоп, а это и не патрульный. Му-ха-ха-ха-ха. Делаю огромный крюк вокруг поляны и захожу к наблюдателю с тыла. Он сидит на большом дереве и не шевелится. Наблюдатель — маг природы и отрастил на дереве небольшие веточки, которые обвили тело мужчины. Удобно, не свалится, даже если уснет. Ха, возможно, он сделал ловушки на поляне, к примеру, сигнализацию какую. А если сделал там, то мог и вокруг себя сделать. Хм, босс, сидящий на ветке этого дерева, ухмыляется. И кажется, я угадал, для снайпера важно позаботиться о своей защите. Так что, да, чувствую магию. Пригляделся и заметил, что вокруг дерева растут маленькие грибы, и они насыщены маной, и уверен, если наступлю на них, маг почует меня, а еще эти грибы прячутся даже под травой, их очень много. Хитро, но ноги у меня длинные, могу и перешагнуть опасные участки, а далее надо заползти на дерево, не издав шума. Так что жду, когда подует ветер, и начинаю взбираться, впиваясь пальцами в кору. Все, ветер успокоился, я замер на 7 минут. Потом вновь быстро поднимаюсь и вновь замер. Это, к слову, очень тяжело. На третий раз я добрался до наблюдателя, он что-то почуял и попытался обернуться. Но я вырвал из его рук странную винтовку и рацию из кармана на груди, после чего спрыгнул с дерева и, лишь кинув мимолетный взгляд на офигевшую рожу мужика, побежал к флагу. Там была металлическая капсула, примерно 10 сантиметров в длину. Хватаю ее и бегу обратно, но... Патрульные не в курсе обо мне. Стоят на своих местах и вздыхают от скуки. Надоело им стоять на одном месте, наверное, хотят побегать за мной и пострелять. А вот фигушки. Маршрут я уже знаю, так что весьма быстро обошел всех патрульных и вышел на поляну, где был разбит наш лагерь. Но направился не к зоне для лузеров, которых поймали патрульные, а к зоне для победителей, где сейчас было пусто. Наш лагерь весьма большой, здесь имелись несколько больших палаток, пара десятков палаток поменьше, два автобуса, внедорожник и даже машина скорой помощи. Ну, вдруг драгоценные дитятки поранятся. «Древ, ты решил сдаться?» — поинтересовался наш преподаватель. У него, как обычно, был киберпротез на правой руке, но он скрыт за длинными рукавами куртки и перчатками. Мужчина сидел на раскладном стуле в тенечке от большой палатки. «Почему сдаться?» «Вот». Метнул ему капсулу, и он не сразу поверил, когда увидел, что поймал. «А еще это!» — показал я ружье. А Артем Михайлович едва капсулу не выронил от удивления. «Надеюсь, никто не пострадал?» — с недоумением на лице спросил препод. «Хотя правильнее будет назвать его куратором нашей группы». «Только ЧСВ, возможно, гордость!» — улыбнулся я. Артем Михайлович же покачал головой. «По плану ты должен был показать, как хорошо умеешь бегать», — вздохнул он. «Как хорошо я умею бегать, уже показал 3 недели назад», — намекнул я на тот инцидент с попыткой моего убийства. С тех пор все было тихо. Расследование шло, и моя видеозапись, на которой были слышны голоса людей, которые собирали трупы, а также лица парочки из побитых, дала необходимые зацепки. Но имени, кто все организовал, у меня, конечно же, нет. Что неудивительно. Узнай его, канцелярия сама пришла бы в гости к организатору покушения. В общем, в зоне для победителей были раскладушки, а еще мангал и мясо. но я не настолько жесток, чтобы жарить шашлык, когда на тебя голодным взглядом смотрят девушки из зоны для проигравших. Так что скинул с себя боевое снаряжение, просто развалился на раскладушке и отдыхал, пока не объявился Костя, мокрый от пота, грязный, но очень довольный. «Да что, тупо пробежал через всех патрульных, забрал капсулу и прибежал обратно?» — предположил я, глядя на это чумазое создание. «Ага, так куда быстрее, чем как ты, целый час ползать по лесу!» — хмыкнул он и лег на раскладушку, что стояла рядом. «Как думаешь, кто будет следующим?» «Артур и Фомина». «Ну да, он парень умелый. Правда, слишком любит действовать по шаблонам. Но испытание у нас шаблонное. А вот Фомина, почему она?» Я поднял руку и пальцами показал «маленькая». «Смеяться над коротышками слишком низко», ржал тот. «А я и не смеюсь. Она просто прокатится мимо них, и никто ее не заметит. Вероятно, даже и не услышит». Он лишь хмыкнул и явно был со мной не согласен, но спорить отказался, и правильно, потому что Фомина и правда победила. Правда, пришла она еще более грязной и чумазой, чем Костя. Вот только Фурия щелкнула пальцами, и вся грязь с нее тут же осыпалась. Теперь она чистенькая и едва ли не сияющая от чистоты. Удобно, да? Разве что в волосах немного травы осталось. «Поздравляю!» Я показал ей большой палец и принял положение сидя. «Спасибо. Это было тяжело». Девушка устало выдохнула и зашла в одну из палаток. Вскоре она вышла, но уже была в гражданке. Футболка да шорты. «Что?» – удивилась та моему пристальному взгляду. «Секси». Я снова показал большой палец. «Ты куда смотришь, извращенец?» Она тут же руками прикрыла свою пышную грудь. При ее коротких ногах и низком росте девушку можно охарактеризовать как сиськи на ножках. Это не я придумал, но она подходит. Слишком уж большая грудь для такого роста. На лицо она, кстати, вполне миленькая. Волосы короткие, коричневого цвета. Я же балдею от длинных волос. Чтоб по попке. «Смотрю на то, что ты решила показать». Пожал я плечами и поднялся, а та сделала шаг назад. «Что ты задумал?» Опасливо спросила Фурия. И будь она кошкой, уже обнажила бы коготки, и хвост встал бы дыбом. «Явно не то, о чем подумала твоя извращенная фантазия!» Я рассмеялся и, стрельнув в нее взглядом, направился в другую палатку. Большая, полная всякого интересного. Но я быстро нашел, что нужно, и вытащил наружу коробку. Да начал собирать мангал, точнее, мангалы. Скоро наше испытание закончится, так что пора готовиться к пирушке. «Эй, грязнуля ленивая, помогай!» – окликнул я блондина. «Хрю-хрю!» – удивился он и, хрюкая, указал на себя. «Ничего не знаю, переодевайся, мой руки и помогай, иначе оставлю голодным». Моя угроза оказалась действенной, и вскоре переодевшийся парень помогал мне с мангалами. Фомина тоже решила помочь. Выглядела она, правда, недовольной и периодически бросала на меня обиженный взгляд. А еще накинула сверху кофту, отчего потела. У нас тут конец сентября, бабье лето в разгаре. Духота. Ладно, раз хочет страдать, то не буду ей мешать. Такс, как я и думал. Учитывая количество складных стульев и столов, что нашлись в одной из палаток, ну и самое главное, количество мяс, которое я уже успел немного переделать. Пирушка рассчитана на всех. Костя с Фурией и Фоминой расставляли столы и мебель, а я занимался готовкой. В палатке с мясом и мангалом имелся походный кухонный стол, а также контейнеры с охлажденными овощами, напитки, да много всего. Так что я начал готовить, но вскоре вышел наружу и занялся мангалом. «Так, боец, слушай меня внимательно!» – подозвал я блондина и поставил у мангала. «Даю тебе самое ответственное задание – следи за огнем!» «Есть!» – отсалютовал он, а его желудок предательски заурчал. Задача простая, но важная. А Фомина проследит за Костей, который следит за огнем. Наша Фурия гиперответственная. Но огонь женщине я не доверяю. А вот следить за проблемным балбесом самое то. Вернувшись в палатку, продолжил колдовать. Там имелась рисоварка, так что начал готовить рис. Тут много девушек, вдруг кто-то не любит шашлык. И может кто-то захочет мясо рисом заесть. Затем я начал жарить картошку по-деревенски и вскоре вернулся к мангалу. Угли были готовы, так что вынес шампуры. Мясо, лук и овощи. Жаль, мясо не успело полноценно пропитаться новым маринадом. Но даже так будет вкусно. Выдав блондину и Фурии четкие инструкции по приготовлению шашлыка, вернулся к готовке. Но я все равно выходил каждые пару минут и проверял. И не зря. Ни Костя, ни Фомина никогда ранее не готовили шашлык, так что попросил босса проследить за ними. Тем временем народ из проигравших прожигал нас голоднючими взглядами. Все же запах шашлыка стоял просто убийственный. И тут из леса показался последний студент Артур. Вы уже начали готовить? Раньше, чем я планировал». Услышал я голос куратора и вышел из палатки. Артем Михайлович ранее в другой палатке находился, а сейчас стоял у мангала. «Как раз», — кивнул ему. «Основная еда еще готовится, а народу много, так что уже можно всех звать». Я оставил куратора и вернулся в палатку, а тот не стал тянуть кота за яйца. Он собрал всех студентов, кроме меня и шашлычников, выдал громкую и ругательную речь, которую я слышал даже в палатке. После этого Артем Михайлович всех похвалил за старания и отправил к нам. Сколько же счастья было в глазах людей, когда их пустили за столы, а я как раз начал выносить блюда. Салаты в больших емкостях, нежнейший рассыпчатый рис, вареная картошечка с луком и жареная по-деревенски. Даже суп успел сварить. Но его совсем немного, зато не сухомятка. Поможет пищеварению. «Вкусно-то как!» Фурия жадно набивала рот, сгрызая мясо с шампура и заедая его картошкой. Она, кстати, моя. Картошка, в смысле, все же ту, что нам предоставили, та еще дрянь. Так что я ее заменил. «Лучшая похвала для повара!» Засмеялся я, стоя за мангалами, сразу тремя. «Так ты сам все приготовил?» Удивилась одна из девушек. Это была стройная шатенка с двумя хвостиками. Я называю ее Хвостики. «А тут кто-то еще умеет готовить?» Фыркнула Фомина, едва проглотив еду. «Думаю, среди нас нет таких». «Так вкусно и даже лучше, чем в ресторанах, а еда вроде такая простая», — добавила Хвостики с задумчивым видом, а следом ослепительно улыбнулась мне. «Дим, у тебя талант». «Спасибо, жизнь была сложной, пришлось многому научиться». Проверив шампуры, три из них отдал на съедение изголодавшимся людям и закинул еще столько же на мангалы. «Отличный шашлык!» — один из шампуров достался куратору. «Ну так зовите мужиков, а то чего они?» Кинув взгляд на бедолаг-конструкторов, которые в сторонке стоят и собирают свои мангалы. «Мяса всем хватит. У них свое мясо и продукты. Цель этого мероприятия – в сближении коллектива, а не набить брюха», – возразил куратор и пошел к своим. Ну и мы продолжили пирушку. «Там, кстати, вино есть, но я бы рекомендовал разбавить его водой, а то пьяные красавицы могут быть слишком сильным искушением для разголодавшихся парней». Хохотнул я и кивнул на палатку. Народ, который в большинстве своем ел, стоя, так как носились от стола к столу за разными вкусняшками, замер и задумался, а самые шустрые уже бежали. «Под такие вкусняшки грех не выпить», — заявила одна девушка. «Весьма пышненькая». Народ активно поддержал ее, так что вскоре стаканы, вино, минералка для тех, кто не пьет алкоголь. И даже соки оказались на столах. Ну и мне немного досталось сока, а так я в основном стоял на мангале и выдавал еду. И хорошо, что была закуска, пока люди ждали мяса, могли подкрепиться чем-то еще. Впрочем, это что-то еще было очень даже вкусным. Все же ингредиенты здесь были в основном первоклассные. Так что ели, пили, болтали и, самое главное, смогли поближе познакомиться. Ну, народ стал ко мне более добрым, что ли. Раньше я был чудиком, который попал сразу на второй курс, а теперь чудик, который хорошо готовит. Ну, так я залез на дерево, отобрал у него винтовку с рацией и спокойно вернулся обратно. Рассказывал я, почему меня, в отличие от остальных, никто не преследовал. «Вот так взял и забрал?» Фурия аж глаза выпучила. Сейчас я сидел за столом, так как шашлык был весь приготовлен, а народ уже в основном набил брюхо и теперь догоняется вином да салатиками. Хотя и вареная картошка тоже неплохо идет с вином. В Впрочем, мой картофель неплохо идет вообще. Совсем. Ну да, он же не ожидал такой наглости. Да и был прикован к ветке. Пожал я плечами и улыбнулся ей. А щеки у Фурии красны от вина. «Этот гад меня 5 раз подстрелил. Я даже не заметил его», — проворчала мелкая. «В меня попали лишь 1 раз», — хмыкнул Костя, сидящий на столе и державший бутылку в руке. 3 раза», — добавил Артур. Он стоял недалеко с тарелкой в руках. «Да как так?» — возмутилась Фомина и недовольно топнула. «Даже здесь мой маленький рост не помог». «А он тебе вообще хоть раз помогал?» — захихикала одна из девушек, за что получила убийственный взгляд от нашей Фурии. «Зато ее, сидящую на ветке, волкам-мутантам будет тяжелее укусить за ногу», — рассмеялся я. «Хотя волки ведь неплохо так карабкаются по деревьям». «Волки карабкаются?» — захихикала та. «Ага, прям как коты, впиваются когтями и карабкаются», — показал я жестами, как те карабкаются. «А ты уже с ними сталкивался?» — спросил Артур, не скрывая своего удивления. «Ну так я год в стражах прослужил, много с кем сталкивался». «Зря я это сказал, потому что меня тут же окружили студенты и забросали вопросами». Ну, их можно понять. Они будущая разведка, всегда на передовой, и пусть у них была практика в мертвых землях, но действительно опасных чудовищ они не встречали. Ну, я не стал их преждевременно пугать, рассказывая о гигантах, чье дыхание может превратить 5-этажку в груду обломков. Так, рассказал забавные случаи с клещами, волками да чертями, ну и про Мишку вспомнил. Когда удильщик только выкапывается, он слеп. Вот в этот момент монстр очень уязвим. Если успеть лишить его хотя бы 1 глаза, дальнейшее сражение пойдет в разы легче, — рассказывал я. «Да ну, кто тут изловчится? Там счет на мгновение, это невозможно. Лучше занять позицию повыгоднее», — возразил один из парней. «А я напомню, у нас в группе на 17 девушек 23 парня. Сейчас же мы сидели на стульях и переваривали, но люди периодически подбегали к столам и набивали щеки». «Дмитрий прав, это действительно эффективный способ снизить боеспособность удильщика». К нам подошел куратор. «Отдохнули? Пора собираться, уже вечереет». «Ну как подгадать момент, чтобы успеть сбежать от удильщика, да еще и ослепить его?» – недоумевал парень. «То-то должен быть приманкой», – спокойно ответил Артем Михайлович. «Но у меня другой способ. Я и есть приманка. Охотник и убийца». «Ладно, мы начали собираться, и, к нашему счастью, приберутся после нас другие люди. Мы же, кому нужно было, переоделись. Остальные воспользовались походным туалетом, ну или в кустики сходили. Все же до города 2 часа ехать. Так что уже вскоре мы погрузились в автобус и отправились в университет. Надеюсь, нас не подорвут по пути. Наставники тоже переживали, так что были начеку». «Эх, совсем не расслабиться!» «Дим, спасибо за угощение. Все было чертовски вкусно». Из-за сиденья спереди выглянула хвостики. Она была подвыпившей и улыбалась. «Пожалуйста. Правда, думаю, целью было, чтобы мы все вместе готовили еду. Сближение ради, так сказать». Я слегка рассмеялся, а она призадумалась и, прикрыв рот ладошкой, захихикала. «Тогда бы мы все отравились. Я даже не знаю, как кусок хлеба правильно отрезать. За меня всегда все слуги делали. А что на прошлой практике творилось? Боюсь, если бы не сухпайки, все в нашем отряде померли бы от голода». «Мы мясо жарили», — вздрогнул парень, сидевший напротив меня. «Мы с Костей у левого бока автобуса, а тот у правого. В итоге оно оказалось резиновое, сырое и обгорелое». «Обгорелое и сырое?» – смеялась Хвостики. «Ага, где-то сырое, где-то обгорелое». «Это потому, что вы жарили слишком большой и толстый кусок мяса», – начал я объяснять. Но сперва уточнил, что за мясо, а потом меня спросили, как варить картошку. 20 минут меня закидывали вопросами. Один парень даже руку пришел жать, мол, выразил свою благодарность за то, что не дал бабам готовить. Как мне потом объяснила Хвостики, у него появилась психологическая травма после практики. Страшно представить, чем его там кормили. Как жаль, что мы на одной кафедре. Хотела бы я в своей команде человека, который вкусно готовит. Девушка вздохнула, а за ней весь автобус. Чувствую, практика будет веселой. Люди же понемногу успокоились, и всех начало клонить в сон. А мы все ехали и ехали. Было тихо, но вдруг все услышали странный звук. «Кто-то там кряхтит. Что за старик?» — спросил один из парней. «Иди нафиг», — ответила Фурия. «Спина болит». «Еще бы с таким выменем и такой маленькой спиной», — хихикнула одна из девушек. «И ты иди нафиг. Я из-за своей техники камню много времени была в позе шара. Это сильно на спине сказывается». «А Дима у нас мастер массажа», — выдал Костя. А я на него посмотрел со взглядом говорящим. «Ты чё, пёс, смерти хочешь?» Он ответил взглядом. «Не мы такие, жизнь такая». «Вот гад!» «Меня за сегодня несколько раз чуть не изнасиловали. Ха, прикрывай!» Тихо сказал он и улыбнулся, гад такой. «И я ведь все припомню. Я злой, и память у меня хорошая. Что забуду, напомнят наставники. Они еще более злые. И память у них еще лучше». «Правда, что ли?» Выглянула Хвостики и с задумчивым видом посмотрела на меня. «Правда, но бесплатно не делаю, только за помощь с учебой». «Ух!» Девушка скрылась за спинкой сиденья, похоже, с учебой у нее не очень. Да и, судя по молчанию, у остальных тоже. Ну, или стесняются. «Фомина, ты достала кряхтеть, дай поспать. У тебя все хорошо с учебой. Пусть тебе уже вправят спину, сколько уже можно?» Проворчала одна из девушек и получила классический «Иди нафиг». Однако минут через 10 ко мне подошла смущенная и немного пошатывающаяся девушка. На ней, как и всех остальных, была форма университета, белая которая. «Садись давай», — указал я на место меж своих ног. «Ну а что, с моим ростом я могу сидеть в автобусе, лишь растопырив колени в стороны». Немного неуверенно, но девушка все же села на сиденье, и я вцепился в ее плечи. Стало тихо, а за нами наблюдали как спереди, так сзади, так и сбоку. С искоси и накоси тоже. Из-за окна разве что никто не подглядывал, хотя тут много воздуховиков. Эти, блин, могут. «Уф», — выдохнула Фурия, когда хрустнула ее спина, а потом еще пару раз звучал хруст, но потише, и вот... «Не болит», — воскликнула она, спустившись с сиденья и выйдя на свободное пространство. Даже попрыгал на месте. «Рекомендую почаще лежать на полу или чем-то жестком, но ровном, даже если больно. Большая грудь и твоя техника рано или поздно заставят тебя превратиться в знак вопроса», — выдал я свои рекомендации. «Мне врач то же самое говорит», — вздохнула она, и, судя по всему, рекомендациям не следует. «Я зайду к тебе вечером. Эх, с лекциями». Она ушла, а ко мне обратился разве что один парень. Сильно смущался, но шея, говорит, сильно болит. А там нерв защемило. Не знаю, как он умудрился, может, спит в позе морского узла. Но там пару раз хрустнул где надо, и отошло у него. «Люди, вам всего 20 лет, разваливайтесь, как... промолчу кто». Еще и маги, чьи тела насыщены маной, отчего куда сильнее, чем у обычного человека. В универ мы приехали весьма поздно, но, к счастью, машина привезла нас сразу в общую зону. Так что мы сразу разошлись по общагам. Ужинать уже никто не собирался, все и так сытые. Ну, разве что кофе попить, но лично я сразу направился в душ. Хотя пес, так временно буду называть предателя, пошел со мной. И как же хорошо погрузиться в горячую купальню, и отмокал я в ней минут 20. До красна, как рак вареный. «Там-то рыжая», — прилетел ко мне демон. «Ну и ладно, не буду же я подглядывать за сестрой Сани или подкараулить ее. Боюсь, тогда она будет считать меня извращенцем», — мысленно ответил ему. «Две девушки из свиты королевы ее шкафчик с одеждой жидким мылом облили». Жесть. Женские разборки — это жуть. Сделать я ничего не мог, разве что выйти из душевой в один момент с ней, что и сделал. Вот только девушка выглядела безэмоционально спокойной, словно робот. «Привет», — поднял я лапу. «Могу я задать воп...» «Понятно». Сестра Сани создала наушники из воды и поспешила уйти. «Мне что, плакат нарисовать? Женщина, я друг Сани, подскажи, как с ним связаться». Правда, есть шанс, что она еще и очки из воды наденет и мимо пройдет. Странный, блин. В общем, пошел я в свою комнату. Костян уже дрых. Нажрался, как свинтус, а теперь, распарившись, его разморило. Впрочем, почему бы и мне не выспаться? Думал я, пока не услышал стук в дверь. А там башня конспектов, которая падала на меня, а с ними и их хозяйка. Фомина уснула, пока ждала, когда я открою дверь. Глава 11. Некоторое время назад. Столовая «Сатурн». Это было занимательно, не правда ли? Стайка женщин собралась за несколькими столами, сдвинутыми друг к другу. Все они были шумны и активны, но кроме одной, шикарной блондинки, которая сидела во главе стола. Она выглядела задумчивой. «Королева, а как вам тот бой?» Назойливый голос все же отвлек девушку от размышлений. Сражение этого Дмитрия, или как там его там, неважно, да, впечатляет. Но пошло». Она поморщила свой аккуратный носик, вспоминая ту полуметровую дубину. «Вот-вот, озабоченный извращенец, а еще ходят слухи, что он ни одной юбки не пропускает, а в их комнате постоянно проводит время Новикова, представляете, одна с тремя парнями днями и ночами». «Новикова?» Королева приподняла бровь, потому что помнила ту шумную и немного странную девушку. «Она ж совсем мелкая и в кепке ходит, да?» «Ага, и, похоже, совсем отчаялась, раз решилась сразу трех мужиков обслуживать. Фу такой быть!» Поддакнула одна из стаи. «А зачем она им? Коротышка страшненькая, груди и попы нет, да еще и лысая, фу, мерзость!» Добавила другая женщина из стаи. А блондинка аж вздрогнула, вспоминая себя в детстве, и сразу же стало так неприятно от общества этих девушек. Но королева без подданных — это не королева. Пришлось терпеть. «С чего вы взяли, что у них там есть что-то такое?» — фыркнула королева. «Узко мыслите, очень узко». «А что еще девушка может делать в компании парней днями напролет?» — возразила одна из стаи. И королева стрельнула в нее взглядом, пристрелив на месте. Инакомыслие. Еще и прилюдно возразила. Слегка полноватая девушка тут же вжала голову в плечи, а остальные с ухмылкой уставились на нее. Сейчас будет публичная порка. «Катя, не суди людей по себе. Если ты считаешь, что дружба между мужчиной и девушкой не существует, то тебе стоит промыть глаза и снять розовые очки. Мир, он как бы куда сложнее, люди тоже». «Как мудро!» — воскликнула рыжая девушка из стаи. «Я могу под сотню примеров назвать, чем можно заниматься с тремя парнями целыми днями, и чтобы никакого интима». «Вот-вот. Катя, ты дура. Тут в общаге стены будто из картона. Трахая они ее толпой, там визгов было бы на всю общагу», заявила большегрудая брюнетка и закрыла рот ладонью. «Ой, простите за мою грубость». «Я...» — начала было говорить худенькая невысокая девушка с короткими волосами, но ее перебили. «Я...» — вновь она начала говорить и вновь перебили, пока королева не подняла руку, и все сразу заткнулись. «Нать, говори». «Спасибо. Я видела этого Дмитрия с табличкой, что ищет игроков в приставку». Королева вздрогнула, вспомнив одного Дмитрия, с которым она играла в приставку в детстве. «Приставка? Фу, какая гадость. Не женское это дело», — фыркнула одна из стаи. «Ну, а ты видела Новикову? Какая из нее женщина? А вот игрок может быть годный». Девушки рассмеялись, словно стая гиен. Королева же горестно вздохнула, желая поиграть в приставку. Утро. Комната Дмитрия. «А-а-а-а!» Раздался женский крик, и я вскочил на ноги. Зырк вправо, там Костя приподнялся и пытается глаза разлепить. Зырк влево, а там Фомина в моей кровати и прикрывается одеялом. «Ты чего орешь, женщина?» – простонал я. «Спать на полу – то еще удовольствие». Почему я здесь? Что вы со мной сделали? Вдвоем? У нее уже практически пар пошел из ушей. Фомина, ты в одежде, хватит выдумывать. Ты вчера приперлась ко мне, шатающаяся, и, ввалившись в комнату, вырубилась. Пришлось укладывать тебя самому на полу спать. Рукой оказал на стопку штанов, которые были у меня вместо подушки. Ой, стыдоба-то какая! Она схватилась за лицо, а я лишь ухмыльнулся. Милота, да и только. Ты чего делаешь? Выкрикнула Фурия. А я, обернувшись, увидел, как Костя вылез из кровати в одних лишь трусах. Так одеваюсь же! Недоумевал парень, но, кажется, невинное сердечко девушки не могло выдержать такое. Похоже, обнаженных парней она еще не видела. Ну, или просто Костя в ее вкусе. Во всяком случае, девушка закрылась одеялом и что-то попискивала оттуда. Я же громко зевнул и посмотрел на часы. Фомина проснулась раньше, чем мы обычно встаем. «Пошли, что ли, провожу до общежития твоего», приподняв одеяло, под которым лежала смущенная девушка, сказал я. «Я в этом общежитии живу», пропищала мне в ответ и задернула одеяло. «Ох уж эти женщины». Я тоже начал переодеваться в форму универа. И когда мы были готовы, я содрал одеяло, обнажая колобка на своей постели. Фомина лежала, обхватив колени, и была красна. Под одеялом, в одежде, жарко. «Ты конспекты принесла. Тебе помочь отнести их обратно?» Указал я на Вавилонскую башню из тетрадок. «А? Точно. Нет. Я вечером зайду. И покажу, что нужно отсканировать». Неуверенно ответила девушка и, попытавшись слезть с кровати, почему-то упала. Плашмя. «Живая?» «Да», – простонала девушка, которая ни лицом, ни лбом так и не дотронулась до пола. Весь удар на себя приняли титьки. И, похоже, это было весьма больно. Схватив девушку за талию, поставил на ноги, а Фомина что-то, кажется, дымиться начала. Видимо, не стоило ее за талию трогать без разрешения. Миг спустя Фомина вылетела из нашей комнаты и умчалась прочь. «Ох, шесть девственницы с богатой фантазией!» Костя покачал головой и вздохнул. Похоже, уже настрадался от них. «Ну что, в мыльно-рыльную и завтракать?» «Конечно!» Так как проснулись мы раньше времени, то и пришли мы раньше. Заметил здесь королеву со своей стаей. И они что-то активно интересовались мной. Аж сканировали взглядом, но с расстояния. К приходу Макса с Викой стая во главе со своей королевой уже ушла. Причем очень шумно. Ну, а мы вскоре узнали, что было на выезде у техников и оазисников. Ну, там, конечно, все от кафедры зависит. Но Макс, к примеру, проводил разведку территории с помощью дронов. А Вика медициной занималась, она же полевой медик. У всех все прошло скучно и неинтересно, так что вскоре мы разошлись по аудиториям, и до самого вечера у нас были в основном лишь лекции, мол, чтобы люди отошли от вчерашнего. Но у нас последним уроком был тир. Мы тихо и почти на расслабоне постреляли по мишеням, разве что Фомина в меня регулярно стреляла, пытаясь убить. Правда, лишь взглядом. Причем делала это настолько открыто, что народ уже стал шушукаться и хихикать. Даже догадываюсь, о чем они говорят. И это жутко бесило Фурию, отчего ее взгляды становились еще более убийственными. И, конечно же, во всем виноват я. По крайней мере, она так думает. Уверен в этом. Спасибо наставникам за то, что научили меня уму-разуму, ну и немного сексизму. Самую малость. И вот одна из студенток не выдержала и подошла ко мне. «А у вас с Фоминой что-то было?» Коварно улыбаясь, поинтересовалась стройная шатенка с волосами, что были сплетены в два хвостика. «Нет», — кивнув на любопытную Варвару, уставший взгляд, перезарядил автомат и нажал кнопку. Начал палить по мишеням, что появлялись в тире. Отработал 26 из 30. Неплохо, но не идеально. «Ну так неинтересно. Или все же что-то было?» Не отставала она, хитро прищурившись. «Поверь, если бы что-то было, у нее было бы совершенно иное выражение лица», — подмигнул этой шатенке. «Прям другое», — заулыбалась та. «Приходи вечером, узнаешь». Окинул ее фигурку пристальным взглядом, а та вдруг сделала шаг назад. «Пожалуй, поверю на слово». Она сбежала, и я тихо рассмеялся. «Такие любопытные Варвары очень любят интересоваться, что там у других, в то время как у самих на личном фронте лишь перекати-поле катится по пустошам. Отстреляв еще парочку магазинов, сдал оружие, получил оценку «отлично» и, выручив Костю, которого окружали три девушки, направился в столовую. Оттуда пошли всей толпой, как обычно, в нашу комнату, перед которой стояла недовольная Фурия. «Ага, да у тебя фетиш на мелких», — рассмеялась Вика, увидев Фомину. Ну и ткнул меня пальцем меж ребер. «Привет, я Виктория». Она протянула руку. «Кира». К моему удивлению, Фомина спокойно пожала руку, а еще удивилась девушке в нашей компании. И еще больше удивилась, когда Вика запрыгнула на мою кровать. Глаза Фурии едва не выкатились. Она аж в проходе застряла. Вот только Вика тут же схватила игровой контроллер и, включив приставку, запустила свою любимую последнюю фантазию 15. «Чего стоишь в дверях? Входи или выходи?» Подал я голос, и мелочь едва не подпрыгнула. Но миг спустя закрыла дверь. С нашей стороны. Костя и Макс тем временем уже запустили ноутбуки. Домашку нам почти не сдают, так что для того, чтобы хорошо учиться, достаточно просто внимательно слушать лекции. К удивлению Фоминой, мы вполне неплохо провели вечер. Сперва она показала мне конспекты и указала на то, что нужно сфотографировать. И я фотографировал. А пока это делал, две женщины, разместившись на моей кровати, о чем-то весело болтали. Даже про приставку забыли. Но так как кровать была занята, пришлось мне сидеть на полу и играть в «Темную душу 3». «Ты, кстати, опасайся его». В меня ткнули тонкой ножкой. «Он такие расслабляющие массажи делает, что потом хочется бревном лежать, и делайте со мной что хотите. Хоть живьем ешьте». «Да-да», — подтвердил Костя. «Боже упаси», — фыркнула Фомина. «Но руки у него сильные, это да». Вика кинула девушку пристальным взглядом и особенно сосредоточилась на пышной груди. «Понятно, целебный массаж делал. Наверное, легкую версию». «Легкую? Да просто спину вправил». Фомина замолчала, но долго не продержалась, слишком уж любопытно было. «А что не в легкой?» «Там жесть». И Вика начала рассказывать, приводя Фурию в ужас. «Все это он... С тобой сотворил? «Нет», — расхохоталась мелкая под номером 1 и указала на Макса, который сидел за столом. «С ним! У меня, к счастью, таких проблем нет». «Очень помогло. Аж сутулиться перестал. Почти на неделю». Услышали мы его голос. Сейчас Макс сидел в позе знака вопроса, сгорбившись над ноутбуком. «Нет, я на такое не готова». Фурия яростно покачала головой и злобно зыркнула на меня. «А я что, я вообще играю?» «Да, и играл до позднего вечера. Женщины же трепались и трепались, как можно так много болтать». Макс даже наушники надел. А Костя, похоже, умел абстрагироваться от внешних раздражителей. «Ну а я? Му-ха-ха-ха-ха! А я неуязвим. Я с детства привык к женскому трепу, причем к трепу сразу толпы женщин. Так что просто играл в приставку, иногда меня что-то спрашивали, и я даже что-то отвечал. А потом, когда пришло время провожать женщин, схватил все эти тетрадки и помог Фоминой их отнести. Она, оказывается, живет на первом этаже. К нашему с Викой удивлению, соседка Фоминой не спала и открыла дверь. «Привет». Девушка увидела перед собой башню из тетрадок и растерялась, но я отодвинул их слегка в сторону. «Привет». Улыбнулся Той, и девушка вдруг, ойкнув, закрыла дверь. «Минутку». Судя по звуку, там происходила паническая уборка, отчего маленькая Фурия что-то ворчала себе под нос. Явно недовольная, что ее заставляют ждать. А тут еще люди, не спящие, с интересом наблюдают за ними. Если точнее, то два парня с признаками опьянения. Минуты через три, когда Фомина уже почти пинала дверь, она отворилась, и мы вошли внутрь женской комнаты. И что я могу сказать? Миленько, по-девичье, но это лишь одна сторона. Другая была спартанская, и я даже знаю, чья она. «Приветик, я Оксана». Хорошенькая девушка среднего роста протянула руку, которую я пожал после того, как поставил тетрадки на стол. «А это Дмитрий, он уже уходит. Да, Вик?» Мелкая под номером 2 принялась выталкивать меня из комнаты, а мелкая под номером 1 открыла дверь. «Ага, спешим». «Очень». Миг, и меня выставили наружу. «А соседка у нее ничего, так и вижу, запала на тебя, кобель», — ухмыльнулась Виктория. «Да, тяжело быть красавчиком», — заулыбался я. «Ух», — она уставилась на меня. «Что ух?» «Ух, какое самомнение», — рассмеялась девушка и, хлопнув меня по заднице, пошла дальше. «Пошли, красавчик». Первое правило, которое мне вбили наставники, это быть уверенным в себе и любить себя. Даже если ты страшный, как бородатый Боров, нужно излучать уверенность красавчика мирового масштаба. То же самое касается и женщин. Уверенные в себе девушки особенно очаровательны, даже если внешне на троечку. Да, общаге Вики мы добрались без особых проблем. Точнее, до холла. А дальше она, как обычно, пошла сама. Ну, а до своей комнаты я добрался без приключений и попыток убийства, моего убийства. Следующий же день был еще более интересен, потому что вечером пришла Фомина. «Не смотри на меня так, будто ты в шоке. Я к Вике пришла вообще-то», — фыркнула маленькая фурия и, войдя в комнату, запрыгнула мне на кровать. «Офигеть, эти женщины выгнали меня на пол, а сами, уткнувшись в какие-то модные журналы, принялись обсуждать женские дела. Даже Костя был в шоке. Мы, конечно, догадывались, что Вика все же девушка, и у нее даже грудь есть. Я видел. Правда, в лифчике. И в платье видел. Но лишь сейчас, глядя на нее, обсуждающую женские темы, осознал, что она женщина. Мне аж страшно стало от мысли о том, что происходит с магом крови во время месячных. Смерть, боль и страдания окружающих. «Дим, не знаю, о чем ты думаешь, но мне что-то становится чертовски обидно, глядя на твое лицо, и хочется даровать тебе на месяц красные уши и нос». Девушка в штанах обхватила меня ногами за шею. Ну, так-то я почти лежал, упираясь спиной о кровать, а лицо мое видно с помощью зеркала. «Размышлял на тему магов крови и месячных», — честно признался я. «Частый вопрос, я бы даже сказал банальный», — с разочарованием сказала девушка, — но шею мою не отпустила. «Я могу контролировать многие процессы своего и чужого тела, так что с месячными у меня нет проблем». Фомина оживилась и начала что-то то и нашептывать, но всем очевидно, что именно, так что я продолжил играть. Но вот шею мою освободили лишь через час. Впрочем, мне это даже не мешало. А вот жопа моя от игры подгорала, и знатно. Dark Souls 3 – игра для каких-то мазохистов. Шаг вправо, шаг влево, и все, вы умерли. А еще эти приколы с надписями-подсказками от других игроков, вроде «иди вперед, обернись и прыгни». Повторяешь и умираешь, ибо из-за спины появляется чудовище и сжирает тебя. Завтра суббота, но у меня были свои планы, да и у остальных тоже. Вика к родителям. Костя планировал все выходные отсыпаться, а Макс работать над личным проектом. Какие планы у Фоминой, никто не стал спрашивать. Как-то позабыли про нее, и она вроде обиделась. Ладно, рано утром я сел на такси и приехал в одно очень неприятное место. Прям настолько, что я сразу по приезду сломал руки двум существам. А как еще назвать людей, что нажрались какой-то дряни и попытались ограбить меня, стоило мне выйти из такси? Я приехал в Верхнюю Пышму. Раньше это был отдельный городок в паре километров от Екатеринбурга. А сейчас, когда город вырос едва ли не вдвое, Верхняя Пышма была поглощена. И к ужасу жителей Верхнюю Пышму ссылали беженцев с севера, включая из Нефтянска. Каких-то 6 лет, и Верхняя Пышма практически стала трущобами. Много я узнал из интернета, но кое-что от очень болтливой медсестрички-интерна. Она любила поболтать после секса. Часа так, 2. Бывший город, а ныне район города Екатеринбурга, Верхняя Пышма, наполнен всеми теми, кто потерял все средства к существованию после бегства с севера. Тогда, после трагедии, сам император сказал, что империя окажет всю необходимую помощь, и всем предоставили бесплатное жилье. Вот, в Верхней Пышме и предоставили. А кто предоставил? Правильно, губернатор, которым является князь Жуков. Но домов всем не хватило, так что новые построили в рекордные сроки, за что император лично вручал Жукову награду в знак благодарности за помощь беженцам. Однако вот смотрю я на эти новые дома, и в голове возникает вопрос – а из чего их строили? 6 лет прошло, а в доме напротив меня красуется огромная трещина, настолько огромная, что из нее выглядывает голова собаки. А на этаже выше дыра закрыта досками. «Ты покойник, тварь, покойник!» Вопили два наркомана, и что-то мне симптомы кажутся знакомыми. Синие вздувшиеся вены, неужели синий горох? «Слышь, я присел на корточки перед одним из нариков и схватил за шею. Что за дрянь ты принял, как называется?» «Ты о горохе? Дилера, что ли, ищешь, урод? Да тут на каждом шагу продается!» — выкрикнул тот, страдая от боли. «Ясно», — ударил ему в челюсть, вырубая. После и второму добавил. Слишком уж они шумные. Встав и потянувшись, хрустя костями, оскалился, глядя на эти руины. Похоже, наш дорогой князь хочет воссоздать трущобы из Нефтянска. И, как я вижу, еще пару лет, и это место от моего бывшего дома будет не отличить, разве что здесь дома будут разрушены. Что ж, как там говорилось, если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед идет к горе. Ну, или, если по-простонародному, то... «Эй, князь, я твой дом труба Шаталь. Сейчас, когда древо вновь может расти, ему нужен корм. Если раньше я приходил в ужас от этого, то, пожив эту жизнь долгих 20 лет, осознал, в этом мире слишком много людей, от которых будет больше пользы, если они станут кормом для древа. Вот, к примеру, эта парочка наркоманов. Они, можно сказать, вестники энтропии. Своими действиями эти люди, что несут лишь боль, страдания и разрушения. Всем этим они приманивают ее, энтропию, приближают ее приход. И нет, это не софистика. Чем сильнее древо, тем острее я воспринимаю процессы, происходящие в окружающем мире. Возможно, в будущем я даже смогу понять, кто или что именно и с какой силы призывает энтропию, энергию разрушения. Так вот, от них несет энтропии. Не сильно, конечно, если не принюхиваться, то не заметить. И то нужно едва ли не носом тыкать. Однако в этом нет смысла. Этих разрушителей видно с первого взгляда. Кажется, будто сам мир сводит их с ума, призывая нести разрушение. И кто знает, вдруг оно так и есть. Ладно, сейчас это не важно. «Уважаемый император!» Я взял телефон, включил камеру, подставился и показал себя. А после показал на едва разваленный дом. «Я понимаю, дел у вас много, да и отчеты вы получаете такие, что здесь, в Екатеринбурге, всюду летают феи да пасутся единороги. Но вот это-то, за что вы награждали Жукова, и это?» Я шел по улице, где каждый дом аварийный, и в них попросту опасно жить. Но люди живут. Здесь даже машины ездят, хоть и не очень часто. Ну, автобусы тоже ездят, но как-то быстро очень, стараясь не задерживаться на остановках. Плюс какие-то они очень потрепанные. В городе таких я не видел. «А вот это наркоторговцы, и их никто не трогает», — указал я на двух мужиков на исписанной и частично сломанной скамье. «Эй, черт! Ты че снимаешь, а?» Они подскочили и направились ко мне. «Слышь, телефон отдай!» Мужчины выхватили нож, но когда я им простыми пинками сломал ноги, про оружие они позабыли. Обыскав одного из них, нашел пакетик со знакомым мне синим горохом. Правда, выглядел он чуть иначе. «Что это?» «Витамины!» — выкрикнул тот. «Хорошо, кушай». Он, конечно, сопротивлялся, но витамины скушал все до последнего, а следом и его товарищ. «Вот такие вот витамины они продают в столице области, о плоти Урала, месте, где учится будущая элита страны», — показывал я, как вены любителей витаминов лопаются, и они умирают весьма мучительной смертью. Но я только начал. Шагая по улице, показал все прелести трущоб. Наркоманок, что продают свои потасканные тела, лишь бы накопить на дозу. Худых и чумазых детей, живущих в домах, которые, казалось, сейчас развалятся. И даже несколько реально обрушившихся домов. Но даже в них жили люди. «Эй, мужик!» – остановил я мужчину, вышедшего из одного такого полуразрушенного дома. «Чё тебе?» – насторожился тот. «И правильно, когда к тебе подходит двухметровый детина, чьи руки толще твоих ног, лучше насторожиться. Почему ты не уедешь из этого места? Для зрителей освещаю жизнь в местных трущобах». «Уеду? Да куда я, блядь, уеду? У меня кредит за это говно не выплачен», — указал он на дом. «В смысле кредит? Их же раздавали бесплатно». «А? Да-да, бесплатно, конечно». И он начал рассказывать, да такое, что у меня глаза на лоб полезли. Поблагодарив мужчину, нашел уставшую женщину, что на балконе развешивала белье. И как она не боится, этот балкон держится на честном слове. Пообщавшись с ней минут 10, полностью подтвердил слова того мужчины. А еще женщина добавила много чего интересного, и я так преисполнился журналистикой, что опросил еще троих человек. На вопрос «А как так? Почему никто не жалуется?» мне отвечали, что те, кто жалуются, пропадают. Навсегда. Фильм вышел на несколько часов и весьма впечатляющий. Для чего он мне нужен? Ну, я герцог, как-никак, и имею некоторые привилегии. К примеру, право прямого обращения к императору. Да-да, я хочу отправить это видео императору.